Характеристики — система 1. Она порождает впечатления, чувства и склонности. Когда система 2 принимает их, они становятся убеждениями, позициями и намерениями. Действует автоматически и быстро, почти или совсем без усилий и без ощущения сознательного контроля. Может быть запрограммирована системой 2 на мобилизацию внимания для обнаружения определенной модели, то есть на проведение поиска. После соответствующего обучения умело реагирует на стимулы и раздражители и порождает квалифицированные предчувствия. Создает когерентную модель активированных идей в ассоциативной памяти. Соединяет ощущение когнитивной легкости с иллюзиями правды, приятными чувствами и пониженной бдительностью. Отделяет неожиданное от обычного. Предполагает причины и намерения или придумывает их. Пренебрегает неоднозначностью и подавляет сомнения. Предрасположено верить и подтверждать. Преувеличивает эмоциональную согласованность, эффект ореола. Сосредоточивается на существующих доказательствах и игнорирует те, которых нет. Why see it? Что ты видишь, то и есть. Генерирует ограниченный набор базовых оценок. Представляет множество при помощи нормы прототипов. Не интегрирует. Сопоставляет уровень интенсивности различных шкал, например, размера и громкости. Вычисляет больше, чем намеревалось, мысленная дробь. Иногда подставляет более легкий вопрос вместо трудного — эвристические методы. Более чувствительна к переменам, чем к состояниям — теория перспектив. Переоценивает малые вероятности. Демонстрирует снижающуюся чувствительность к количеству, психофизика. Реагирует на потери сильнее, чем на выигрыши, неприятие потерь. Заключает задачи принятия решений в узкие рамки, изолируя их друг от друга.